Глава 20. Нежные поглаживания по голове сменялись ощутимым нажимом, легким нажатием волос и снова нежно, мягко. То, что творил Кирнелиан с моей головой, можно смело назвать пыткой моей демонической половины. Я млела, расслабляясь в руках мужа, и уже не спешила бежать творить новые глупости. Не зря умные люди говорят, что с проблемой нужно переспать. Я вот тоже собираюсь переспать. Нет, сначала хотела бежать, проверять, сколько осталось зелья, вспоминать, какие ингредиенты добавляла, но мужчины настойчиво посоветовали мне отдохнуть, пока они не убедятся, что стража Торрелина вернулась во свояси. А еще то, что демоницы не окружают твердыню с вилами и факелами. Будущее виднелось исключительно в мрачных тонах. Кажется, я понимаю, зачем отец устроил этот спектакль перед всеми. Я бы тоже на его месте сделала бы все, чтобы новость ушла в массы. Слишком велико желание сделать вид, что ничего не было. Я бы даже раскошелилась на взятки. Перед носом на прикроватном столике маячили вытребованные бутылки с вином, пара бокалов и закуска. Есть не хотелось, а вот воспоминания о приятном вкусе на языке так и манили продолжить напиваться. Да и как я успела убедиться, опьянение проходит быстро, и никаких неприятных последствий вино не вызывает, так что я лениво перетекла в сидящее положение и потянулась за бутылкой, не успела. Юркий кончик хвоста опередил, вручая презент прямо в руки. Нежно погладила за помощь и улыбнулась. И чего я раньше так паниковала? Ну, хвост, ну, змею превращается. Так змейка разумная и совершенно ручная, а все остальное — стереотипы. И демоницы дуры, что не рассматривают нагулитов в качестве мужчин. Секс с ними в любой форме приятный. Вот и останутся без демонов из-за моего зелья. Кто будет их новыми рабами баловать и согревать холодными ночами? О чем задумалась? Надежные руки обняли со спины, а на плечо опустился острый подбородок. А тебе? Ничуть не приврала я. Оно, конечно, дальше видно будет, но если и впрямь демоны решат заводить семьи со своими наложницами, то на полуденных землях срочно понадобятся свободные мужчины. Пример сейриты слишком показательный, чтобы игнорировать то, как демоницы относятся к тем, кто находится в их подчинении. Они не только от демонов детей не хотят, но и от рабов нос воротят. Хотя, казалось бы, будет у них девочка и не от ненавистного демона. Живи и радуйся, но нет. Муж у меня замечательный, и численность расы у него большая. А уж какие они там, несчастные в борьбе за семейное счастье. Да? Ох, сколько сомнения в голосе. А я думал, что об Алвине. Ты на него такие взгляды бросаешь. Взгляды побитой собаки? Перебила я. С ним тоже все сложно, но думаю сейчас действительно о тебе. Как бы ни пришлось раскрывать твой большой секрет. Это зачем? Муж запнулся. Боится, что от желающих на его двуногую форму отбиваться придется. Я хмыкнула. Если зелье получится воспроизвести, то мы лишимся мужчин, а я головы. Не будете же вы против половины мира воевать за меня? Придется же чем-то компенсировать потери. «Мной?» — ужаснулся Нагулит. «Нет», — мягко рассмеялась, оборачиваясь и устраиваясь на мужчины верхом. «Но если дойдет до самого страшного, тебе тоже придется поработать». «Ты что-то задумала, моя коварная женщина? И я даже не знаю, радоваться, что у тебя такое хорошее настроение. Или настраиваться на битву. Наслаждаться. игриво протянула, делая первый глоток вина. «Я буду наслаждаться, пока жива. Слишком мало хорошего было в моей прошлой жизни, чтобы терять драгоценные минуты. Мне не понравилось, что Торлин прибыл со своей стражей. Чувствую, проблема с детьми стоит настолько остро, что отец не погнушался бы захватить твердыню, чтобы получить новые зелья. Он играючи избавился от матери и терпит меня, только пока я нужна. Да и вообще всех демониц терпят с их высокими запросами. Мое неуклюжее варево может принести много бед и положить всему конец. Еще глоток, который покатала на языке с тихим стоном, и я примкнула губами ко рту мужа, делясь вином. «Вкусно», — прохрипел муж. И непонятно, то ли вино так понравилось, то ли руки на моей заднице. Но мне его нельзя, да и тебе, наверное, нежелательно. «Почему?» «Из-за привязки. Я пробовал уже такое. Оно как-то влияет на ногулитов на магическом уровне, расширяет каналы, временно усиливает способности, а ты со мной связана, и я не хотел бы». «Глупости», — отмахнулась я. «Во-первых, я уже его пила, и ничего не случилось, а во-вторых, у меня магии только на приказы хватает. Не считаешь же ты, что с пары бутылок вина я улечу порталами в неведомые дали?» Хихикнула снова, склонясь над губами мужа, и выдохнула в приоткрытый рот. «А все остальное пережить можно, если держать будешь крепко». И он держал. О, я и забыла, насколько острыми могут быть ощущения с этим мужчиной. Воспоминания о нашей ночи немного поблекли, и сегодня Корнелиан с радостью их освежил, вбивая сильно, не сдержанно, на грани боли и запредельного наслаждения. Все же эта раса действительно обладала весомым преимуществом и умела им пользоваться. Не знаю, сколько раз я рассыпалась в его руках, но под конец я не то чтобы думать о случившемся не могла. Я вообще летала где-то высоко под облаками. Даже ничего не пощупала, как хотела. Хоть муж и менял не без удовольствия формы. «Ты...» — прохрипела я, развалившись в ванной на груди ногулита, пока он тщательно мыл меня, чтобы не осталось ни капли яда. «Ты меня укатал. Хотела обвинить в своем бессилии, а вышла как-то восхищенно». Соскучился. Этот хитрец улыбнулся и потянулся за новым поцелуем. Смогла только промычать ему в губы, отказываясь от близости. Сначала Майкл, теперь Корнелиан. Очень надеюсь, что мне удастся получить передышку, пока не объявится новый соскучавшийся. Я, конечно, люблю своих мужчин, но они меня тогда дыр сотрут. У моей демонической половины, кажется, на фоне бесчисленных оргазмов непредвиденное обжорство случилось или шок. Затихарилась и не отсвечивает. Боится бедняжка. Окопалась еще глубже, чем после пиршества с Майклом. Так и до комплексов недалеко, но подумаю об этом как-нибудь потом, не сейчас, когда муж заботливо вытирает меня полотенцем. Все же хорошо ему с хвостом. И меня держит, и руки свободны. А сколько еще можно найти ему применений? Я нервничаю, когда ты так плотоядно на меня смотришь. И не зря усмехнулась, обхватывая мужчину руками за шею. Главное, не мешай строить мне захватнические планы, и никто не пострадает. Слушаюсь, моя госпожа. Остаток вечера и половины ночи прошла замечательно. Я потягивала вино, чувствуя, как с каждым глотком в груди разгорается огонь. Слушала о жизни ногулитов в красном мире, рассказывала о земле и наслаждалась тем доверием между нами, что потихоньку выходило на передний план. В какой-то момент я не выдержала. Он считает меня ребенком, говорит, что его желание вызвано только моими способностями, а не мной самой, сказала и не пожалела. Захотелось раскрыться, послушать мнение того, кто никогда не ошибается, Я знаю, что Нагулит не будет ревновать. Он, в отличие от демонов, всегда знал, что не будет единственным. Вижу, как легко Кирнелиан принял моих демонов в свою семью. Он даже в разговорах с ними неосознанно раскрывается, становится мягче, гибче, при этом умудряясь отстаивать свое. А вот с гаремом он другой, собранный и далекий. «Алвин», — легко догадался муж, — «что мешает тебе соблазнить его и доказать обратное?» «То, что соблазнять, не умею, и страшно. Вдруг мой красноволосый, возлюбленный, прав, только отвращу его своим напором, а когда научусь сущность контролировать, пойму, что без способностей вызываю в нем только отторжение, потому что не хочу его ломать. Но обязательно появится». «Тогда поверь», — муж пожал плечами, словно для него это не загадка века. «Убедись, что вызываешь в нем желание без магии, и действуй». Я чуть вином не поперхнулась. Между прочим, последняя бутылка оттого такая ценная. «Как?» — просипела, откашливаясь. «Да легко. Вызови поговорить и наблюдай». «Ты же сейчас ничего не хочешь?» — осторожно уточнил муж, закусил губу и, гипнотизируя темнеющим взглядом, предложил. «Или...» «Нет». Поспешно открестилась я, сытая на несколько недель вперед. «Жаль», — искренне расстроился муж. Я задумалась. Кирнелиан прав. Все мои страхи из-за того, что я боюсь снова быть отвергнутой. Если убедиться, что Алвин бегает от себя, а не от меня, возможно, дело сдвинется с мертвой точки. Или окончательно разрушит мои мечты. Надо проверить на ком-нибудь еще, на том, кто точно меня не захочет, даже если я голой перед ним прыгать буду. «На твоих личных гаремниках», — предложил тихо Нагулит и, запнувшись, добавил. «Они тебя ненавидят». «Вот и отлично», — обрадовалась я. «Значит, точно не захотят». Сорвала с кровати покрывало, укуталась им и завязала на плече. В целом, симпатичная тога получилась. Даже в коридор выглянуть в такой не стыдно. Поманила одного из стражников и капризно потребовала. «Хочу видеть своих личных гаремников сейчас же». Приказ выполнили с такой срочностью, что я даже морально настроиться не успела. Стражник выдернул рабов прямо из кровати, не дав одеться. Так что я имела честь лицезреть сонных, растрепанных мужчин в одних трусах уже через несколько минут. Бирюзовые глаза горели злостью и желанием стоять до конца. Кажется, кто-то собрался драться за свою девичью честь до последнего. «Волосы у них пепельные», — мысленно восхитилась я. Я смотрела на двух красавцев и не могла отвести взгляда. Близнецы. Абсолютно одинаковые образчики мужской красоты. Их бы на клочки фанаты на земле порвали, и каждый клочок был достоин того, чтобы на него смотрели, не отрываясь. Никогда не испытывала влечения к каким-то частям тела. Да и вообще, извращениями не страдаю. Но здесь и сейчас я могла молча любоваться десятки часов. Взгляд скользил по высоким скулам, чувственным губам, ярким бирюзовым глазам, пересчитывал словно нарисованные кубики пресса, спотыкался об хлопковые трусы и уже сам дорисовывал, что и под ними все идеально красиво. Если бы моя демоническая натура не была настолько объевшейся, то я бы вряд ли осталась спокойна. Я хорошо помню то обжигающее возбуждение, что испытала, увидев впервые этих рабов. Но это было тогда. Сейчас же удовольствие от увиденного было скорее духовным, чем животным. И меня это устраивало. От них нужно избавляться. Пришла в голову заманчивая мысль. Я не могла их оставить себе, потому что ненависть этих мужчин отчетливо ощущается. Не хотела перевоспитывать и завоевывать доверие. Зачем? Стоит моей сущности поднять голову, как я заставлю близнецов со мной спать против их воли. Они еще больше возненавидят меня. А печать их держит накрепко. Близнецы не сломлены, и подчинение будет даваться нелегко. Да и потом, какое к черту подчинение, Юлька? Очнись, рабовладелица Фигова. Они живые люди, и если им здесь плохо, то нужно послать туда, где им будет хорошо, потому что это правильно. Только куда и как надолго? Вернуть свободу нельзя, а вдалеке от меня их медленно будет убивать рабская печать. Прикусила губу, подняла взгляд от трусов, на которых я, оказывается, зависла, погрузившись в свои мысли, и чуть не отшатнулась, встретившись вновь взглядом с бирюзовыми глазами. Не удивлюсь, если близнецы уже несколько раз убили меня в своем воображении с особой жестокостью. «Кто вы?» «Ваши рабы, госпожа», — ответил тот, что слева, скрипя зубами и сжимая кулаки. Второй выглядел более дружелюбно, если не считать тот факт, что немного изменил позу. Но это движение неожиданно отреагировал муж, полностью меняя форму на боевую и заключая меня в кольца своего тела. Если бы не выпитое вино, то, наверное, завизжала бы. Все же не готова я пока любоваться на эту огроменную змеюку с золотыми глазами. Не без дрожи положила ладонь на Гулиту на голову и с укоризненной произнесла. «И как, по-твоему, позволю знать, я их возбуждать должна, если ты моих подопытных убивать собрался?» Муж сердито зашипел, пробуя раздвоенным языком воздух, а в глазах близнецов мелькнула насмешка, будто они нисколько не боялись Нагулита, что наводило на невеселые мысли. Помнится, демонам пришлось драться в полную силу, прежде чем они Кернелиана смогли нейтрализовать. «И почему у меня такое ощущение, что этих проще убить, чем договориться?» — пробормотала себе под нос. «Серьезно», — посмотрела на близнецов и предложила. «Отсрочку от рабства хотите? Лет на 20, может, чуть больше». Кернелиан, кажется, воздухом подавился, потому что змеиная пасть как-то обиженно защелкнулась, чуть не откусив язык. «Допустим», — лениво согласился спокойный. «Я могу сейчас отдать приказ и натравить вас друг на друга, чтобы освежить память», — пригрозила, рассердившись. «Напоминать, в каком вы положении? Нужно? Нет? Тогда устраивайтесь удобнее. Начнем с допроса». Близнецы нехотя сделали шаг назад, прислонившись к двери, скрестив руки на груди. «Господи, за что ж мне такое наказание, а? Он и в трусах с рабскими печатями на теле ведет себя, как во дворце при полном параде». «Как зовут?» — буркнула угрюмо, наливая новый бокал и выравнивая дыхание. Присела на кровать и поморщилась. «Но почему у меня всегда все наперекосяк? Хотела же полапать немного, проверить, возбудятся или нет, и выставить вон. Теперь же сиди с ними до утра, разбирайся. Да и перед мужем неловко. Всю расслабленную негу с него прогнала, вынудив принять боевую форму Нагулитов. Хотя это была его идея, и смею надеяться, что правильная». «Вилайс», — нехотя представился левый. «Бритайс», — правый. «Значит, ледяные». Кивнула, показывая, что приняла к сведению. «Но на самом деле я понятия не имею, как буду их отличать. Но будем считать это первым шагом к сближению. Мое замечание рабам почему-то не понравилось. Ну и ладно. Может, у них айс что-то другое значит. А я Юля. Можно без госпожи, если договоримся. чем до пленения занимались. Что? Нахмурилась под пронизывающими взглядами. Должна же я знать, что вы ничего не натворите, если вас отпущу. На тот свет? Мрачно уточнил Вил. На тот или на этот сами решите. Есть еще вариант вернуться в темницу или заняться тем, зачем вас отправили в гарем. Новый глоток вина почему-то ударил в голову огненным вихрем. Пришлось часто дышать и смаргивать выступившие слезы. Муж мгновенно оказался рядом, сменяя форму, и взволнованно запрокинул мое лицо, вглядываясь в глаза. «Юля, ты как?» «Прости, ты был прав. Кажется, мне сегодня хватит». Смущенно повинилась, когда отдышалась. Зажмурилась, потому что перед глазами появилась непонятная муть. Тряхнула головой. Сейчас бы выгнать рабов и лечь спать. Даже желание вывести на чистую воду Алвина немного поутихло. «Ну?» — вернула свое внимание рабам. «Говорить будем или вернемся к прошлым вариантам проживания в твердыне?» «Вы не сказали, как именно хотите нас отпустить и куда?» — процедил Вил. А вот его брат, похоже, не только был более сдержанным, но еще и обстановку отслеживал. Даже не дернулся, когда Нагулит от волнения шлепнул по полу хвостом. Сказала: «Куда хотите. Я дам вам временную свободу передвижения. Будете возвращаться ко мне, когда этого потребует рабская печать, и снова отправляться по своим делам. Я не могу вас отпустить, но могу подарить время, чтобы закончить свои дела и смириться с новой хозяйкой». «Вы хотите нас продать?» «Подарить», — непринужденно пожала плечами. «Ох, знали бы они, чего мне стоила эта напускная легкость. Все же непростое решение я придумала. Когда я только родилась, отец подарил мне 4 демонов. Это лучшее, что он мне мог дать. Я решила продолжить традицию. Подарю вас своему сыну или дочери. На совершеннолетие, но все же будет зависеть от вашего поведения. Иногда проблему легче ликвидировать, чем ее решать». Бритай сделал шаг вперед, загораживая брата плечом, не давая ему отказаться. «Мы путешественники», — мягко заговорил он, захватывая в плен бирюзовых глаз. «Маги ни в чем плохом замечены не были. Что мы должны сделать, чтобы вы нас отпустили?» Кернелиан закатил глаза, показывая, насколько он им верит. «Что? Не отпускать?» — шепотом спросила у него. «Отпускай», — отозвался так же тихо. «Хоть избавимся от них на какое-то время. Может, они состарятся за это время и не будут тебя привлекать». «Ты сам-то в это веришь?» — улыбнулась. «Кое-кто, кажется, ревнует, несмотря на то, что легко принял демонов. Хм, и вправду. Нужно поскорее избавиться. Майкл даже к лучшему другу умудрился приревновать, наговорив, какая я стервозная, наверное. Как-то не хочется мне проверять, как поведут себя мужчины, если начну использовать гарем по назначению». Бритай кашлянул, привлекая к себе внимание, и повторил вопрос. «Что от нас требуется?» «О, совершенно ничего». Я на миг смутилась, потом вспомнила о цели и решительно произнесла: «Просто стойте спокойно, пока я буду вас трогать». Близнецы синхронно помрачнели, но кивнули. И правильно. Мне их разрешение особо и не требовалось. Приказала бы стоять спокойно и все дела. Уж на это бы моих сил хватило. Первое прикосновение взволновало. Но к своему облегчению я ничего не почувствовала. Все же была неуверенность в себе. Не хотелось бы быть той, кто прыгает на первого встречного красавца. А вот списать возбуждение на демоническую половину и не переживать о собственном распутстве оказалось приятно. Мужчины, кажется, даже не дышали, пока я позволяла себе скользить ладонями по мускулистой груди, царапать ногтями маленькие сосочки и даже опустить ладонь на трусы и сжать. Разочарованно выдохнула. Оттянула резинку трусов одного раба, потом другого, любопытно заглянула. Пациент мертв. Вот и думай, то ли рабы стойкие попались, то ли я сама без демонической половины ничего не умею. Кашель, которым попытался Кернелиан замаскировать смех, меня совсем не убедил. «Смешно, да?» — обиженно надулась. «Я не над тобой», — все же хохотнул муж. «Отпускай их уже, пока они в обморок не грохнулись от твоих домогательств». «М-да». Обернулась, заглянула в бирюзовые глаза и окончательно смутилась. Мужчины выглядели униженными, сконфуженными, и что-то еще непонятное отражалось в их глазах. Ну уж точно не ненависть. «Ладно, как и договаривались, я вас временно отпускаю. Если почувствуете себя плохо или понадобится помощь», — нехотя добавила я, — «возвращайтесь. И не вздумайте умирать, это приказ». Больше ничего добавить не успела, хотя собиралась предложить помощь кого-нибудь из демонов, чтобы странных магов вернули туда, откуда похитили. Оказывается, и эти пользоваться порталами умеют. Все умеют, кроме меня. «Они точно вернутся, если что?» — неуверенно спросила Нагулита. «Ты же приказала. Уж на это силы печати хватит. Можешь представить их образ и потребовать вернуться». «Не», — я плюхнулась к мужу на хвост. «Зачем нервировать еще сильнее? Пусть восстанавливаются после моральной травмы». Вздохнула под смешок мужа. «А Алвина так позвать можно?» Оказалось, да. Я вообще могу любого раба к себе затребовать, если как следует сосредоточусь и прикажу. Вновь сделала себе пометку, что учеба мне ой как нужна, и сосредоточилась на Алвине. К тому моменту, когда у меня получилось, я уже придумала, как буду демона проверять на прочность. Не умею я соблазнять, так нечего мучиться от неловкости. Пусть сам соблазняется. Появившийся Алвин даже понять не успел, куда его дернула взбалмошная хозяйка, как я потянула к нему руки. «Искупай меня, пожалуйста», — жалобно попросила. Полюбовалась пару секунд ошарашенным выражением лица и вкрадчиво добавила. «Это приказ, если что. Правда, к магии прибегать не стала».